единственное возможное в этой ситуации. Схватил нож для разрезания книг с журнального столика и располосовал экран на куски. Затем, взмахивая руками и принимая оскорбление как выражение благодарности, он пробежал меж хохочущих рядов к выходу. Кто-то подставил ему подножку. Он поднялся, улыбнулся и отвесил всем глубокий поклон. Нельзя было не почувствовать к нему после этого хоть каплю симпатии. А вскоре топот его ног раздался с улицы. Жена молча засеменила следом, голова опущена, весь ее облик как бы говорил: «Но что еще можно ожидать от этих американцев?» Среди гомерического хохота и просто хамского ржания раздавались и другие, тихие и трезвые оценки. «Это наше упущение», — сказал почтенного вида пожилой джентльмен, бывшая кинозвезда. «Мы сами позволяем подобным типам делать для нас фильмы». Вывод вызвал волну одобрений. Свет в комнате уже включили. Киномеханик говорил что-то Ольге о кнопках и простыне. Те, кто смеялся больше всех, наше славное добродушное большинство, направилось вниз в большой бар. Ярые ненавистники Хоффа остались. В комнате внезапно стало очень тихо и очень тревожно. Я ощутил себя одиноким. Один, все остальные сзади. Ольга ушла с киномехаником. Я поискал глазами Флоренс. Исчезла. Я поискал ее вновь приобретенного ухажера. Тоже исчез. Все, кто остался, толпились в углу и о чем-то деловито переговаривались. Я не слышал, о чем шла речь, но догадывался. Я почувствовал себя шпионом в чужой стране. Усталый шпион. Как тогда, весной 45-го, после 52 дней изматывающего похода на Вилла-Верде в Северном Лузоне? В той кампании дивизия «Красная стрела» потеряла 1080 человек, а я очухался после всех перипетий в полковом лазарете у самой линии фронта. И тупо смотрел, как врачи выковыривали из моей мальчишеской ноги шрапнель. Куски железа падали в металлический чан. Звяк, звяк. А по радио объявили большое событие — День Победы. В Европе все было кончено. Но из нас никто не прослезился. Мы думали только об одном — когда ж мы смоемся отсюда? Глава 9. Подступила мигрень. Спиртного было выпито немало, и оно начало давать о себе знать. Я сидел у экрана, уткнув голову в руки, и я хотел, чтобы обо мне забыли. Но Дейл Беннет не позабыл про меня. «Но, Эдди, а что ты теперь скажешь?» — начал допытываться он. «О чем? Ты вроде защищал Хоффа. А что ты теперь думаешь?» Дейл хотел моего покаяния. А у меня болела голова. Просто трещало. «Но, Эдди, — настаивал он, — что ж ты теперь думаешь?» «По-моему, Хофф не хуже любого из нас. Все мы здесь одним миром мазаны». Дейл воспринял слова спокойно. «Что ты имеешь в виду под «здесь», Эдди?» «То, что сказал». «Здесь, в Америке? Или здесь, в Калифорнии? Или здесь, в киноиндустрии? Или здесь, в этом доме? Где здесь, Эдди?» Я встал и направился к выходу. «Я пошел домой», — сказал я. Они бросились на меня, как стадо диких буйволов. В ушах звучала какофония бессвязных выкриков, мешанина ругани и обвинений. Он получил по заслугам моральный прокаженный. Не мудрено, что наш город опускается в грязь распутства, если подобные типы снимают наши фильмы. Европейский декаданс здесь не проходит, поэтому в нашей стране никого не затащишь в кинотеатр. Наше кино построено на домашних ценностях. Такие ублюдки, как Хофф, возносят неискренность в ранг. Все эти берлинские штучки-дрючки и все, чем занимаются наши сошедшие с ума от этих фильмов дети, да-да, именно отсюда они черпают. Что случилось с обыкновенной американской семьей? Мы сами виноваты, отдав им все наши призы. Топор убийцы, вот что осталось. Мы ведь еще пока христианская нация, или нет? Кровь в моей голове пульсировала, будто предупреждала о скором кровоизлиянии. Они все перепутали. Я не хотел защищать Хоффа. Я просто не хотел испытывать стыд за себя. А они страстно желали моего покаяния. Не нужно было взрывать свое стонущее сердце. А я сел в середине толпы и мягко, очень мягко начал говорить. Я не кричал, но старался говорить правду. «Почему бы и не сказать?» — подумал я. «Все дороги сюда мне уже заказаны». Не думаю, что кто-нибудь из присутствующих должен бросить в Хоффа первый камень, — сказал я. Я жил бурно, правильно. Но буря моей жизни захватила с собой и некоторых бурных девчонок, которые ныне находятся здесь. Или не так? Ты помнишь, Бетти? Я обратился к жене одного телевизионного режиссера, про которую все знали, и мои слова не явились для них откровением. Даже сейчас, по пятому десятку, ее телефон стоял на календарях многих холостяков. Ты не забыла, Бетти? Затем я повернулся к другой. В ту далекую пору она представляла из себя изящный лепесток женщины. Сейчас же походила на полицейского. Я собрался и ей напомнить кое о чем, но сказал другое. «Хорошо, прекратим называть имена. Я имею в виду, что вся наша жизнь состоит из вовремя забытого. Забудем». Я крутился и щупал многих девчонок. Вы ведь помните? Мы все играли одну и ту же роль. И поэтому я могу сказать, кто играл, где, когда и как часто, а также что представляет из себя спальный гарнитур Нильсона. Извини, Бетти, я кое-что назвал, но сегодня не надо цеплять на себя маски праведников. Или все-таки стоит? Наверное, нам надо притвориться, что мы делаем эту штуку только с мужьями и женами, потому что достаточно посмотреть на себя со стороны и оценить то, кем мы являемся на самом деле. Кто из вас способен на это? Единственное, что я хочу сказать... По-моему, нам надо быть добрее к подобным Хоффу карикатурам на людей, потому что в конечном итоге все мы ни в чем не лучше его. Они вознегодовали. Но никто не осмелился на устную отповедь, даже Эмили. Потому что, когда я впервые очутился в Калифорнии, Флоренс оставалась на востоке, надо было продать квартиру и мебель, то у меня представился случай отпробовать эту ягодку. И я не открыл нового, а шел по маршруту, который делали все вновь прибывшие. Между остановками мы все попадали в лапки девчонки по имени Эмили. Тогда она еще только начинала взбираться на киноэверест и делала это самым распространенным способом. Она сделала все по-умному и опередила соперниц, тем от них и отличаясь, поэтому сейчас она тоже молчала. Фильм Хоффа спас все.